Глава 1114. Солдаты по вечерам пели песню о двух генералах. Один — призрак прошлого, далекая тень, которой лишь изредка пугали детей те матери-матерей, что еще помнили легенды времен, когда не погасла Миристаль, а кровавом. И тех сотнях тысяч, которые утонули в собственной крови, когда марш смрадного легиона древнего королевства сотрясал земли, где ныне воспрянули из пепла семь империй. И говорят, что дух этого древнего монстра вернулся обратно, в облике совсем иного цвета, цвета ясного полуденного неба, по краям которого плыли белые облака. За годы скитаний по бездне дух кровавого генерала окончательно утратил свой разум, и потому, вернувшись в мир смертных, он стал безумен. Так и появился безумный генерал. Тот, чья армия лунного ручья бьется с теми, кто имеет пятикратный, семикратный, десятикратный и даже пятнадцатикратный перевес, и побеждает, и никогда не берет пленных. Он сеет ужас на полях битв, и потому лишь немногие, самые отважные из генералов Ласкана, имеют отвагу выступить против нее. Остальные же бегут, спасаются, дезертируют, предавая свои честь и достоинство. Самая малочисленная армия из всех за 3 года стала такой же грозной и пугающей силой, как и легионы. Говорят, что когда битва заканчивается, безумный генерал, одолев вражеского генерала, одним взмахом меча уничтожает каждого, кто встал против лунного ручья. «Да быть такого не может», — смеялись те, кто слушал бардов. «Какой генерал устоит против подобной мощи?» Ответ был прост. Безумный генерал до того лишен рассудка, что до тех пор, пока его армия не начнет безоговорочно одерживать верх, он бился с генералом лишь маленькой тростинкой вместо своего меча. И лишь когда армия уже почти победила, он обнажил синий клинок и принялся уничтожать всякого, кто еще дышал. И так сложилась легенда о безумном генерале, победителе 37 армий Ласкана, потерявшего за 3 года битв лишь 20 тысяч своих людей. Невероятная песня, которая уже давно разлетелась по всем 7 империям и даже вышла за их пределы. «Ты опять пришел». От левого до правого края горизонта тянулась бескрайняя равнина. Будто изумрудное море она качала высокой до пояса травой. Такой живой и сочной, что цветом она действительно могла поспорить с самым ярким из драгоценных камней. В центре этого поля стоял холм, одно единственное возвышение, которое нарушало общую картину. На холме росло дерево, в кронах которого свела гнездо птица Кецаль. Поодаль возвышался голый камень, на котором некогда восседал первый учитель Хаджара. Теперь же около него, прислонившись к породе спиной, сидела фигура, закутанная в рваный черный плащ. Ветер, который трепал его полы, казалось, рвал плащ все сильнее, но с каждым потерянным лоскутом где-то рядом отрастал новый. Это создавало иллюзию, что фигура одета вовсе не в ткань, а в то растущую, то убывающую ночь. Из-под капюшона тянулись длинные, до того седые, что почти белые волосы. «Ты еще постарел», — только ответил Хаджар. «С каждым визитом внутрь своей души, с каждым разом, что он посещал черного генерала, тот казался ему старше. Если, когда встретились впервые, они выглядели почти ровесниками, то теперь на сухом, испещренном морщинами лице стареющего воина оставили свой след десятилетия. В мире смертных при нынешнем облике черному генералу дали бы лет 60, если не больше. «Что ты хочешь узнать на этот раз, мой ученик?» — спросил, не меняя позы, враг всего сущего. Хаджар остановился около дерева своего духа. Он провел пальцами по радужному оперению птицы, которая столько лет сражалась с ним бок о бок. Именно ее взор, парящего сквозь облака кицаля, был запечатлен на синем клинке. Или, вернее сказать, именно птица кицаль оставила этот узор там, как знак того, что она дарила Хаджару свои силы. Это был тот уровень союза между адептом и духом, которого достигали все повелители. Именно это, по сути, и означало объединить внешнюю и внутреннюю энергию. Именно поэтому рыцари духа призывали в бой свой дух, а повелители и выше — нет. Им было без надобности, дух всегда с ними. Это чем-то напоминало путь предков, о котором Хаджару рассказывал степной клык. А может, именно так и выглядел тот самый путь. Хаджар бы спросил орка, но тот, как и многие другие, уже давно пал жертвой этой войны. «Что ты почувствовал, когда сбежал с седьмого неба и оставил свои войска сражаться с тварями границы Междумирья?» — вдруг спросил Хаджар. «Когда я ушел, мой ученик, а не сбежал, битва уже давно потеряла всякий смысл», — ответил черный генерал. «Граница была опечатана, но боги нашли другого противника. Сначала это были фейри», — кивнул первый из дарханов, «затем демоны. После этого я ушел». Хаджар опустился рядом. Он сел почти вплотную к существу, которое собиралось сожрать его душу, захватить тело и уничтожить этот мир. Но при этом оно называло себя предком Хаджара и его учителем. Душа Хаджара. Она уже давно стала настолько же странным местом, насколько и окружающий его мир. «Ради нее, той девушки, которую ты мне показал», Хаджар вспомнил ту нежность и заботу, с которой враг всего сущего гладил черные волосы мирно спящей девушки, которая не была красивее звезды или величественнее космоса. «Ради того, что она мне показала», — ответил спустя долгое время Дархан. «Ради того, что я увидел и понял, что все те миллиарды лет, пока рождались и умирали звезды, я бился не за то, за что хотел биться. И ты ушел, и я ушел». Они замолчали. Каждый думал о чем-то своем. «И это того стоило?» «Каждый миг», — кивнул первый из дарханов. «Каждое мгновение. Из тех 3 лет, что мы провели вместе, я бы отдал все те годы, что носил черную броню. Ради этих 3 лет. Ради еще хотя бы 3 секунд. Любовь. Любовь для глупцов и бардов, мой ученик. Это не было любовью». Черный генерал поднял глаза к небу. «Это было покоем. И когда у меня забрали ее, я понял, что все, что есть вокруг, все, что существует в 4 мирах, не имеет для меня никакого значения. Я захотел вернуть ее. Ты почти уничтожил 4 мира. Дархан замолчал. «Даже если я попытаюсь объяснить тебе, то не смогу, мой ученик. До тех пор, пока ты не найдешь то, что стоит того, чтобы сжечь целый мир, не смогу. То, что ценнее всего мира». Хаджар уже слышал эти слова. «Но ты пришел сюда сегодня не за тем, чтобы говорить обо мне, мой ученик». Враг всего сущего повернулся и указал костлявым, сухим, но еще сильным пальцем на медальон на шее Хаджара. «Мы часто ищем то, мой ученик, что не имеет для нас никакой ценности, а обретя, сгибаемся под весом. С такой ношей ты никогда не продвинешься дальше по пути развития. Сбрось ее». «Не могу». «Почему?» «Погибнут люди». «Люди всегда гибнут, мой ученик. Я видел столько мертвецов, сколько нет звезд во всей Вселенной. Даже если это количество умножить на 10. Но ты хотел уничтожить мир ради одной, что ее бы все равно не вернуло, но вернуло бы меня к ней». Хаджар посмотрел на Дархана. Он не очень понял, что тот хотел сказать подобной фразой. «Как можно вернуться к утерянной спутнице жизни, уничтожив по пути все сущее и обозримое?» «Мириады звезд сверкают на небе, мой ученик, но до сих пор люди помнят Миристаль. Возможно, возможно, — повторил черный генерал, — но тебе пора просыпаться, мой ученик. И я опять забуду свой сон, как и всегда, ученик, как и всегда». Хаджар открыл глаза. Ему казалось, что он видел какой-то сон, но не мог вспомнить, какой именно. Запись нейросети опять показала ошибку. Как бы ни была сильна эта чудная технология, она могла записать лишь то, что видели его глаза. «Хаджар!» — прозвучал голос Тома. «Мы прибыли!»